Могу вам еще сказать, что выслан он будет не по этапу, а по проходному свидетельству. Это значит, что ему можно будет поехать туда по железной дороге. Последняя просьба, полковник. Вы сами сегодня имели возможность убедиться в том, как хорошо, когда врач знает свое дело. Господин Розанов имеет почти законченное врачебное образование. Он талантлив. Он работал у меня здесь, в госпитале, как практикант. Сделайте правильное дело. Вышлите его в такой город, где есть медицинский факультет. То есть как это? Растерянно говорит фон Литтен. В Петербург? В Москву? О нет, зачем? Можно скромнее. В Казань, например, или в Харьков. Фон Литтен сосредоточенно думает. Что ж, это мысль. Не обещаю, ничего не обещаю. Предостерегающе поднимает он руку. Но подумаю. До свидания, говорит папа. Честь имею кланяться, отчеканивает полковник фон Литтен.